Щетинохвостки, один из отрядов низших насекомых, выходят из яиц во всем похожие на взрослых, только ростом меньше. От рождения и до смерти ни их внешний вид, ни образ жизни по существу не меняется. Когда насекомые достигнут определенного размера, наступает половозрелость. Самки откладывают яйца, затем снова линяют. Так чередуются у них яйцекладки и линьки, которых бывает и 50, поэтому и рост свой, даже после того, когда обретут половозрелость, некоторые щетинохвостки увеличивают втрое. Если нет необходимого корма, личинка перестает расти, но линьки не у всех прекращаются. Пробовали содержать без пищи личинку жука из рода Трогодерма. Она регулярно линяла, но не росла, а наоборот, словно усыхала. В начале опыта длина ее была около 8 мм. К концу 5-го года вынужденной голодовки рост ее уменьшился в 8 раз, а вес в 600. Бывает, что корма достаточно только для поддержания жизни, но не роста. Личинка североамериканского жука Эбуриа в таком случае остается живой в сухом дереве по крайней мере 40 лет. Уиглис Ворд. Долгие месяцы, иногда годы, могут жить насекомые в стадии глубокого покоя или диапаузы. Наступает она при неопределенных условиях. В наших широтах – зимой, в пустынях и тропиках – в сухой сезон. Тогда всякий рост прекращается, обмен веществ падает до самого низкого уровня. Накопленные в теле резервы, в основном жир, поддерживают жизнь в покоящемся насекомом. Насекомые могут впадать в диапаузу на разных стадиях развития. Одни покоятся в виде яиц, другие – личинок, куколок и даже взрослых, например, колорадские жуки. У куколки бабочки Эриогастер из семейства коконопрядов диапауза длится 2-3 года, но рекорд принадлежит одной галлице. Ее личинка, закопавшись в землю и окутав себя коконом, лишь через 18 лет окукливается и превращается во взрослого комара. Но это исключительные случаи. Многие насекомые в наших широтах в стадии диапаузы лишь перезимовывают. Примером может служить всем известная бабочка-капустница. За лето две, а если оно жаркое, то и три генерации сменяют друг друга. Из яиц выходят гусеницы, растут, окукливаются, превращаются в бабочек, которые снова откладывают яйца. Но в сентябре развитие у куколок останавливается, и наступает диапауза. Как узнают они, что близится зима? Оказывается, главную роль играет длина светового дня. Когда световой день становится 12 часов и меньше, наступает диапауза. Можно искусственным освещением продлить световой день. Тогда диапаузы не бывает, и куколка продолжает развиваться. Метаморфоз и зрелость. Метаморфоз – это превращение личинки во взрослое насекомое. Есть два основных типа метаморфоза – неполное превращение и полное. У насекомых с неполным превращением из яиц выходят личинки, внешне во многом похожие на взрослых. Нет у них только крыльев, лишь зачатки и половой системы. Тараканы, термиты, богомолы, кузнечики, уховертки, веснянки, стрекозы, вши, клопы, пухоеды и другие менее известные насекомые развиваются с неполным превращением. Линяя, они растут и без окукливания превращаются во взрослых. Полное превращение с прохождением через стадию куколки у жуков, бабочек, ручейников, муравьев, пчел, ос, шмелей, блох, мух и комаров. Некоторые насекомые, ночные бабочки, типичный пример, окружают куколку коконом из шелка. Многие же этого не делают. Куколки дневных бабочек ничем не прикрыты и часто висят на открытых местах. Другие насекомые ищут какие-нибудь укрытия, прежде чем окуклиться. Щели под корой, свернутые листья, зарываются в землю. Не все куколки неподвижны. Куколки комаров и ручейников, например, хорошо плавают. Ползают куколки златоглазок. У других насекомых, которые окукливаются в древесине или в земле, куколки перед самым превращением преодолевают значительные расстояния, пробираясь ближе к выходу на поверхность. Куколки настоящих мух совершенно неподвижны. Их называют бочонковидными. Оболочка таких куколок, пупарий или ложно-кокон, образуется из последней личиночной шкурки, которая твердеет, темнеет и раздувается. Глядя на куколку снаружи, и не подумаешь, какие сложные процессы происходят под ее покровами. Почти все органы личинки, все ткани ее, за исключением нервной половой системы и сердца, разрушаются, растворяются. Их пожирают и переваривают особые клетки – фагоциты. Затем получившиеся после переваривания вещества поступают в кровь куколки. Они служат строительным материалом для особых клеток, из которых образуются органы, необходимые взрослому насекомому. Особенно сложные перестройки происходят у таких насекомых, как мухи, у которых в первые дни после окукливания основная масса внутренних органов куколки представляет жидкую кашицу. Член-корреспондент Гиляров. Тем или иным путем насекомое стало взрослым. Дальнейшая его жизнь сводится в основном к одной главной цели – размножению. Самцы и самки должны найти друг друга. И это не такое простое дело, как может показаться. Разные чувства – зрение, обоняние, осязание, слух – помогают таким встречам. Самцы многих бабочек активно ищут самок, полагаясь в своих поисках на первое из упомянутых чувств – зрение. Определенный тип окраски и характер полета привлекают их. Случаются порой досадные ошибки. Самец сатира Семилы, например, бывает бросается в погоню за пролетающими мимо жуками, бабочками другого вида, большими мухами, маленькими птичками, даже за падающими листьями. Гоняется иногда и за собственной тенью. Его, так же, как и самца перламутровки, можно привлечь грубые, сделанные из бумаги моделью самки. Пахучие железы на брюшке самки – дополнительный, а у многих бабочек и главный сигнал, привлекающий самцов. У некоторых бабочек, шелкопрядов и волнянок доверие к запахам, распространяемым самкой, настолько велико, что внешний вид надушенных этим запахом предметов их не интересует. Самцы слетаются к отделенному от прочего тела брюшку самки, даже к кусочкам бумаги, пропитанным привлекающей их жидкостью. Количество этой жидкости может быть фантастически малым – 10 в минус 10 степени миллиграммов. Самцов некоторых сатурний или павлиноглазок, заранее помеченных, уносили от самки, которая сидела в небольшой клетке. 26% прилетели обратно за 11 километров, 46% с расстояния в 4 километра. Трудно даже представить, как тонко обоняние этих бабочек. Не только у самок, но и у самцов есть железы, испускающие запах, который привлекает представителей противоположного пола. У бабочек сатиров такие железы располагаются на передних крыльях. В брачных церемониях этих бабочек давно замечен один, если так можно выразиться, странный ритуал. Когда самец найдет самку, он, встав перед ней, некоторое время ритмично складывает и расправляет крылья, затем широко их раскидывает в стороны, склонившись перед самкой как бы в поклоне. Но вот он складывает крылья вместе, зажимая между ними усики самки. Теперь известно, что как раз там, где усики касаются его крыльев, и расположены пахучие железки, удостоверение его мужской зрелости. Запахи самцов усиливаются в тысячи раз, когда они собираются стаями. Многие комары, веснянки, поденки вьются на определенных местах большими скоплениями. Самки прилетают к ним, руководствуясь не только обонянием, но и зрением. Светящиеся насекомые привлекают партнеров, зажигая свои природные фонарики, которые горят непрерывно, как у нашего обычного светлячка, либо мигают в определенном ритме. Звуковые сигналы, всевозможные стрекотания наилучшим образом используются цикадами, сверчками и кузнечиками. У одних насекомых оплодотворение повторяется несколько раз в жизни, у других случается только единожды. Пример – медоносная пчела. Она улетает в брачный полет с несколькими трутнями. Сперма хранится в ее теле несколько лет, пока пчелиная матка живет и плодоносит. Несколько сот тысяч яиц успевает она отложить за это время. Царица некоторых термитов ежедневно откладывает несколько тысяч яиц. Так как порой она доживает и до 50 лет, то общая ее продукция может достигать десятков миллионов яиц. Плодовитость других насекомых, в общем, невелика. У жучка, которого часто можно встретить на розах и других цветах, садового хрущика всего 14 яиц. Интересно, что питательные вещества, из которых образуются яйца, были заготовлены еще личинкой. Жук ест растения, но пища эта идет только на поддержание его собственной жизни. Многие бабочки, мотыльки, то есть дневные и ночные чешуекрылые и другие насекомые, взрослые, вообще ничего не едят, только сосут нектар и воду. Значит, белковой пищи они совсем не получают, а для развития яиц необходим и белок, и жиры. Их запасы сберегает в своем теле тоже личинка. Некоторые бабочки не пьют и нектара, яйца, которые они откладывают, образовались и вполне созрели, когда эти бабочки были еще куколками. Зрение.